Технология выживания. Уважаемые слушатели, с самого начала специальной военной операции я сказал, что ее не комментирую. Раньше думал, что все это закончится достаточно быстро, но оно не кончается. Поэтому на повестку дня выходит вопрос существования и выживания в таких условиях. Даю конкретные рекомендации. Как выйти из стрессового состояния тревоги, ожидания, страха? Действовать. Избыточные потенциалы эффективнее всего снимаются действием. Кто занят делом, тому просто не досуг беспокоиться и бояться. Если вы знаете, где и в чем себя приложить для общего блага, хорошо. Если же нет, следует заняться обустройством своей индивидуальной реальности. Больше всего тревожит и гнетет то, что от тебя не зависит. Например, не можешь остановить СВО, повлиять на общую реальность. Но можно и нужно формировать локальный слой своего мира, свой оазис. Для этого необходимо и достаточно управлять собой, своим вниманием, отношением, важностью. Управлять вниманием. Значит, не пускать в себя негативные мысли, переживания. Переключаться на что-то хорошее, радующее. Удалить из поля зрения источники информации, которые все трактуют в негативном свете. Переключиться на позитивные. Управлять отношением. Значит, самим не интерпретировать происходящее в негативном ключе, а придерживаться принципа координации намерения. По транссерфингу переводить стрелки так, будто все идет к лучшему в конечном итоге. По тафте искать пользу во всем, что бы ни происходило. Делать это намеренно, вопреки всему, пусть даже здравому смыслу. Управлять важностью. Значит, наблюдать за собой и осознанно сбрасывать важность там, где она завышена. Если вы не спите, а наблюдаете за собой и реальностью, важность сбрасывается легко, уже одним лишь осознанием. Задайтесь вопросом: для меня это важно? Да. Если я поддамся важности и буду нагнетать, это поможет? Нет, будет только хуже. Ну тогда я лучше сброшу ее, намеренно. Пусть лучше будет уже неважно. Все это вместе означает быть в равновесии. Если вы в неравновесном состоянии, неприятности придут, обязательно. Поэтому в ваших же интересах поддерживать равновесие намеренно, вырабатывать такую привычку. Не надо превращаться в мраморное изваяние. Надо не быть аквариумной рыбкой, а наблюдать за собой, осознавать себя и управлять собой. Управление реальностью, по крайней мере своей, это не управление реальностью, а управление собой. Данное качество особенно ценно для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях. Вдобавок к вышеперечисленному, могу предложить действенный способ индивидуальной защиты. Свою безопасность можно задать как целевой кадр. Для этого в момент, когда вы находитесь в спокойной обстановке и спокойном расположении духа, выполните следующий алгоритм. Первое. Обратите внимание, где сейчас находится ваше внимание. Возьмите его под контроль, чтобы ненадолго сосредоточиться. Второе. Поместите себя в энергетический кокон, в оболочку из света. Это можно сделать одним ментальным движением. На выдохе представьте, как из центра тела что-то раздувается и окружает вас оболочкой. Ощутите себя будто в яйце. Третье. Не отпуская этого ощущения, задайте спокойно и убежденно мыслеформу, в мыслях или вслух, неважно. Жив, здоров, защищен. Утвердите в себе это состояние, что вы целы и защищены. Четвертое. Сбросьте ощущения. Алгоритм занимает считанные секунды. Главное – проснуться в своем внимании и сосредоточиться. Выполнять алгоритм следует после пробуждения, перед сном и несколько раз в день, когда выдается спокойная минута. Задавать свою безопасность только в спокойной обстановке и спокойном расположении духа. В тревожном состоянии категорически нельзя. Тревога может реализоваться. Если кто владеет техникой косицы намерения, книга «Тафти-жрица. Гуляние живьем в кинокартине», то с косицей защита будет установлена намного эффективнее, потому что здесь подключается конкретно внешнее намерение. Алгоритм. Первое. Проснитесь в своем внимании. Возьмите его под контроль. Второе. Инициируйте ощущение присутствия чего-то за спиной. Представьте, что на выдохе у вас что-то вздымается сзади между лопатками. Третье. На следующем выдохе, или одновременно с первым, поместите себя в кокон. Ощутите себя в яйце и с косицей, вздымающейся за лопатками. Четвертое. Не отпуская данного ощущения, утвердите в себе состояние. Жив, здоров, защищен. Пятое. Сбросьте ощущения. Все очень просто, ничего сложного. Выполняется спокойно и непринужденно. Силу здесь имеет не усилие, а сосредоточенность. С косицей можно задавать и ход событий. Например, успех операции. Вы можете представить себя в коконе, перемещающегося целым и невредимым из точки А в точку Б. Или задавать с косицей любой целевой кадр, где все заканчивается благополучно. Только повторяю, все это в спокойном расположении духа. В состоянии тревоги ничего задавать нельзя. Ту же технику могут использовать те, кто ждет, у кого близкие на фронте. С тем лишь отличием, что вы не себя представляете в коконе, а своего человека, дистанционно, будто он в оболочке из света и жив, здоров, защищен. Можно еще простирать виртуально руки и как бы накрывать человека своей защитой. Это не задание чужого поведения или сценария, чего делать нельзя, а задание самого факта, что ваш человек цел, невредим и под защитой. Вот это делать можно, особенно если человек близкий. Опять же, тому, кто дистанционно устанавливает защиту близким, необходимо находиться в состоянии равновесия. Вы не поможете своей тревогой, навредить можете. Беспокоиться, тревожиться, бояться за тех, кто на фронте – большая ошибка. Своей тревогой вы задаете не защиту, а опасность. Спасает только ваша твердая убежденность, что он вернется. Хотите, чтобы он вернулся? Позвольте ему вернуться. Замените свою тревогу конкретным действием – установкой защиты по алгоритму. Женщина может создать кокон защиты для своего мужчины, если сама будет находиться в состоянии спокойной уверенности в том, что все будет хорошо. Я здесь не открываю ничего нового. Это опыт тысячелетий. Так русские берегини помогали своим витязям вернуться целыми и невредимыми. Квинтэссенция выражена в стихах «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Как следует понимать это «очень жди»? Не тревожься, не бойся, а знай, твердо знай, что я вернусь. Жди меня, и я вернусь. Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет «повезло». Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Константин Симонов.